«Я не просил его об этом», — взвизгнул Эбриан, лишь однажды обмолвился в хмельном угаре, что смерть любимой может спасти королевство, но он воспринял это как призыв. «Чего ты хочешь? Грядет великая война, я предлагаю тебе принять верную сторону. Ты темный, моя дочь сделала тебя таким. Тепия, чушь, не Тепия, Фимора. Лана, твоя дочь, она лучшее мое творение. Ее мать была последней Фиморой, скрывавшейся за долиной теней. Ты должен быть с нами, молод. Мир людей падет, а оставшимся в живых уготована участь влачить жалкое существование на службе королеве Лане. А если я откажусь, с тобой или без тебя мы захватим королевство Эбриан, а ты умрешь раньше, чем ты думаешь, гораздо раньше». Я уловил слабые нотки знакомого запаха. Запах смерти коснулся моего носа. Откуда он мне знаком? Я насторожился. Еле заметным движением Эбриан сжал пальцы под плащом. «Передай Фиморе», — процедил я. «Люпус с вами». Глаза Эбриана одобрительно сощурились, а губы расплылись в улыбке. Его пальцы под плащом разжались. Чирк. Мой кинжал полоснул Эбриана по горлу, рассекая плоть до самых позвонков. Он даже не успел вскрикнуть и рухнул с почти отсеченной головой, поливая траву красным фонтаном. Я махнул рукой, и стрелы, пущенные из зарослей, нашпиговали варгов. Те попадали с лошадей. Герт и Уртан прикончили их, проколов мечами черные сердца. Острием кинжала я поддел локоть убитого короля. Его рука вывалилась из-под плаща, и пальцы разжались. С ладони посыпался красный порошок. Красная хворь. Награда, уготованная мне на случай отказа. «Фимора, я иду за тобой», — прошипел я, плюнув на мертвое тело. Спустя 3 недели остатки легиона достигли Дарамира. От 4000-й армии осталось лишь чуть больше 1000. Городские стены охраняли 500 необстрелянных рекрутов, набранных в городе. Итого 1500 горе вояк, большинство из которых не участвовало ни в одной битве. Выдержать осаду, надеюсь, хватит. А вот выбить противника с земель или дать отпор в открытом бою не получится. Сол встретил меня в тронном зале. Он махнул рукой стражникам, и те скрылись за коваными дверями, оставив нас наедине. Я рассказал ему о наших злоключениях и о нависшей опасности. Услышав о том, что Лана, его сестра, и что его отец воскрес и вновь умер, Сол вскочил с трона, обхватив голову руками. «Не могу поверить». Он ходил взад-вперед. «Папаша вновь предал свой народ. Не вините его, он был одержим. Он всегда был таков, и даже сгинуть не смог, как подобает королю», — сверкнул глазами Солт. «Фимора использовала его, как использовала Зана. Я убил свою мать, убью и ведьму-сестру. Тогда, ваше величество, вам придется занять очередь. Спасибо тебе, молот. Ты много делаешь для моего народа. Я делаю это для своего еще нерожденного сына. Он не должен жить в мире темных. В королевствах только 2 темных, усмехнулся Солт. Ты и я, но мы на стороне людей. Лишь один вопрос не дает покоя. Почему король Солт изменил отношение к сущему после своей смерти? Король сел на трон и задумался. Помолчав несколько секунд, он ответил. Когда тело мое остыло, я увидел, что находился по ту сторону тьмы, и даже мне стало страшно. Я пропустил через себя и испытал ту боль и страдания, которые, осознанно или нет, причинил другим, словно побывал в преисподней. Время там остановилось. В радости и счастье оно пролетает незаметно, но постоянная боль, страх, отчаяние могут показаться вечностью. После этого моя душа родилась заново, хотя тело теперь лишено стука сердца. Фимора использовала меня. После воскрешения мне была уготована роль мученика, но никакие блага мира не стоят того, чтобы ввергать свой народ во власть темных. Солт собрал королевский совет. Места вокруг высеченного из цельной скалы огромного овального стола посреди совещательного зала были полупусты. После похода осталось в живых лишь 3 помощника командира королевского легиона во главе с Уртаном. Кроме них, на заседании присутствовали Велор, казначей и градоуправитель, замшелый юркий старикашка с выцветшими хитрыми глазками. «Близится великая битва», — начал Солт, окинув усталым взглядом присутствующих. «Издавна Фиморы находились в противостоянии с миром людей. Они живут по своим законам, за что платят одиночеством. Их цель — могущество. Путь темных — это постоянный путь наверх по душам смертных, без оглядок назад и остановок. Они живут в вечной войне с теми, кто стоит у них на пути. Сбывается древнее пророчество. Избранный поведет нас на праведную битву. Я назначаю молота гласом короля. С этой минуты и до смерти Фиморы или нашей погибели, его приказы равносильны приказам короля, его распоряжения обязательны для исполнения всеми подданными королевства, Его слово равнозначно закону, и не требует подкрепления законоуложением на пергаменте. Присутствующие одобрительно закивали, а градоуправитель почему-то заерзал. Я встал, обращаясь к совету. Город ослаблен, а королевства оголены. Десятилетия мирного существования сделали их не готовыми к войне. Варги не опасны, пока они порознь. Они не ведают, что творят, роют могилу сами себе. Расчетливый и хитрый противник объединил враждующие племена. Первый удар Фимара нанесет по Дарамиру. Я отправил гонцов к королеве Тепи. Мы будем биться вместе. У нас недостаточно людей, чтобы выдержать длительную осаду, проскрипел градоуправитель, явно недовольный тем, что его должность после слов Салта стала носить теперь номинальный характер, а сам он подчинялся Люпусу. В город стекаются сельчане со всего королевства, ища защиты за крепостными стенами. Часть из них будет рекрутирована. Не знаю, сколько у нас времени, думаю, неделя, не больше. Стена Дарамира крепка и надежна, но численность врага нам доподлинно неизвестна. На стороне противника магия древних. Припасов в городе хватит на 3 месяца, кашлянул градоуправитель, сминая в руках шелковый платок. Этого вполне достаточно, чтобы прокормить осажденных. Нет, замотал я головой. Возможно, придется удерживать город гораздо дольше. Необходимо увеличить запасы в 3 раза. Солт махнул казначею, и тот, подскочив на месте, протараторил. Ваше Величество, размер королевской казны позволяет закупить необходимые припасы. Возникла непредвиденная большая экономия, это жалование погибших солдат. Хорошо, кивнул Солт. Отправьте торговые повозки во все крупные поселения для закупки припасов, и на север к Великой воде для закупки рыбы, креветок и крабов. Предложите охотникам цену в 1/2 больше обычной за добываемую ими дичь, сказал я. Пусть опустошат окрестные леса, пополнится запасы Дарамира, а врагу ничего не достанется. Согласен, Солт задумчиво посмотрел на огромную карту, нарисованную на стене. Я буду просить богов сохранить жизнь нашим разведчикам, несущим сейчас дозор в стане врага и приграничье. Надеюсь, что вести, которые они принесут, будут полезны и своевременны. Красные драконы на флагах нависли над рисованными землями королевств, словно оберегая их от изображений мифических существ, раньше казавшихся символом смерти, исходили мощи покровительства. Я вышел из тронного зала и направился в свою палату. Огромная комната, выложенная белым камнем, была предоставлена мне Салтом для проживания в королевском замке. Он хотел выделить мне стражников для дежурства у моих дверей, командору королевского легиона и глазу короля положена личная охрана, но я отказался. Не привык, чтобы под моими дверями кто-то терся. К тому же, я не чувствовал угрозы для своей безопасности. Сплю я теперь чутко, а коридоры королевского замка утыканы стражниками, да и убить меня не так-то легко, только если голову отрубить или на кусочки покрошить. Свою дочь принцессу Даяну и супругу королеву Равию Солт отправил в центральную башню, самую укрепленную часть замка с автономным источником питьевой воды, запасами продовольствия и узким коридором, прерываемым множеством массивных железных дверей. Если падет город и падет замок, башня останется неприступной цитаделью и сможет продлить существование обитателей на многие месяцы. Подготовку крепостной стены к обороне я поручил Уртану, освободив его от участия в обучении новобранцев. Опытных легионеров, способных тренировать рекрутов, и так набралось более 10. Новичков определили в казармы, изрядно опустевшие после гибели легиона, и поставили на королевское довольствие. Население Дарамира составляло 12 тысяч горожан. По большей части, это были ремесленники, торговцы и солдаты. Военное дело в патриархальном Дарамире было поставлено куда лучше, чем в Астрабане, где мне пришлось создавать все с нуля. Здесь подготовка воинов велась по отработанной годами схеме на тренировочных площадках замка. Воинственный характер Салта позволил не только сохранить военное наследие пращуров, но и развить его, привнеся в подготовку бойцов новые тактические элементы. На постоянной военной службе круглогодично находилось около 2000 воинов. Королевство давно не видело войн, но осторожный Солт поддерживал обороноспособность города на должном уровне. А может, это была подготовка к захвату Астрабана, но теперь уже не важно. Защитные сооружения в Дарамире были не хуже, чем в Астрабане. Протяженность крепостной стены, незыблемой твердью опоясывающей город по всему периметру, около 7 миль. Высота стены – 4 метра, толщина у основания – 2. Ширина коридора по гребню чуть меньше метра. Через каждые 200 метров возвышались бастионные башни, полные камней, бревен, промасленных тюков соломы и других подручных средств для сброса на головы атакующих. Кроме того, я распорядился поставить на стену чаны с песком и запасом дров. За несколько дней население Дарамира выросло на треть. Жители королевства покидали поселение, ища укрытие в лесу. Семьи с детьми и стариками перебирались в город. Их размещали на рынках и площадях, сооружая палаточные городки из брезента. Королевская казна таяла на глазах, львиная доля расходов на содержание беженцев ложилась на государство. Чтобы хоть как-то компенсировать затраты и ускорить подготовку к осаде, я распорядился распределить сельчан под мастерьями по ремесленным мастерским и ткацким цехам. Беженцы вносили свой вклад в копилку обороны города, помогали производить одежду и доспехи для армии, оружие и стрелы, заготавливали корм для лошадей, выполняли работы по дооснащению крепостной стены булыжниками и песком. Я осмотрел каждый уголок крепостной стены, каждую башню. Слабым местом оставались откидные ворота. Воротины из бревен, обитых железом, уступали по прочности камню стен. Я приказал усилить конструкцию ворот массивными кованными накладками, а изнутри соорудить дополнительную решетку. Масса ворот увеличилась, откидывать и поднимать воротину стало намного сложнее. Но это мелочи. Как говорится, смотри в оба, не возьмет хвороба. Герта я приставил помощником к градоуправителю, не нравился мне этот желчный старикашка. Я решил, что лучше держать его в поле зрения. Да и молодой пусть вникает в дела государственные, не все ж мечом махать, но и извилиной шевелить учиться надобно. Сила уму не противник. Ночь опустилась на город. Я стоял и смотрел в узкое окно арку своей спальни. Сквозь дымчатые облака мчались очертания луны. Черепичные крыши каменных домов перемежались с соломенными кровлями глиняных мазанок. Город спал. Воздух под лунным светом иссиняредел. Теплый ветер клонил редкие вязы, торчащие промеж дворов. Здесь не бывало зимы, нет снега. Здесь только два времени года, лето и лето. Я втянул ночной воздух полной грудью. Запах свежеиспеченного хлеба тронул ноздри, пекарни работали круглосуточно, пополняя стратегические запасы сухарей. Скоро полнолуние, и я вновь смогу пройти полную трансформацию до второй стадии, до Ликона. Лишь раз в месяц я обретал пик своей мощи и неуязвимости, но Лана наверняка предпочтет в полнолуние не нападать. Прошлый урок она усвоила. На ошибках учится, а от ошибок лечится. Ветерок, нарушив безмятежность ночи, донес дробь лошадиных копыт и тесанные камни мостовой. До центральных ворот почти миля, но я уловил лязг спускных цепей и скрежет откидной воротины. Кто-то прибыл в Дарамир. Я накинул доспехи и спустился в тронный зал. Короля уже разбудили. Тут же мелькало испуганное лицо Велора. «Собрать совет», — распорядился Солт. «Прибыли воины из сожженного Тириска. Мы проследовали в совещательный зал, где нас уже ждали трое изможденных солдат. Где остальные?» — спросил Солт. «Это все, кто выжил из отряда в Тириске, ваше величество», — выдохнул старший из них, склонив голову. Орда варгов пересекла приграничье. «Сколько их?» — Солт свел брови, сжав пальцами подлокотники роскошного кресла. «Мы не знаем, они, словно саранча, покрыли землю. В вашу задачу входил подсчет живой силы противника», — сказал я, сверкнув глазами на разведчиков. «Прошу прощения, господин командор, но ловушки их нисколько не замедлили. Нескончаемым потоком они растеклись по долине, завалив ямы своими трупами, будто не заметив их. Отряд наш погиб почти мгновенно, лишь нам удалось спастись, мы находились за пределами Тириска, добывали в окрестных лесах дичь. Сколько дней пути им осталось до Дарамира?» — спросил я, смягчившись. «Около недели, мы оторвались от орды, их ход замедляют повозки. Нам кое-где удалось срезать путь, ваше величество», — воскликнул советник Велор, сотрясаясь обрюзгшими телесами. «Пока не поздно, прошу, может подумать об оставлении города, мы здесь, как в ловушке. Нам некуда идти, Велор», — задумчиво произнес король. «В Остробане нас ждет то же самое. На западе королевства бескрайние горы, покрытые дикими лесами. Там нас точно никто не найдет. Там мы сами себя не найдем», — Сол встал, проведя ладонью по лицу. «Превратимся в лесных отшельников и вымрем, словно брошенные псы. Лучше погибнуть с честью на земле пращуров, отстаивая родной край, чем скитаться до самой смерти в позорном изгнании. Но это мое решение», — рявкнул Солт, оборвав толстяка. «Мы примем бой». Глава 21. Глава 21. Утро разбудило ором петухов за окнами и лаем городских собак. Городской гвалт, нехотя пробуждаясь, набирал силу. Утренняя свежесть втиснулась в распахнутое окно, рассыпаясь мурашками по моему телу. Я выпрыгнул из теплой постели и отжался от холодного каменного пола. Сиреневое пышное облако недовольно застыло на небе, заглядывая в окно. Ночь уже хирела, но все еще настырно цеплялась за макушки холмов. Солнце выскользнуло на небосклон и первыми лучами, словно пиками, вконец разогнало клочья тьмы. Я позвал прислугу. Мне принесли катку с водой и завтрак. Дымящегося с золотистой корочкой гуся, кувшин свежевыжатого сока из зеленых яблок и кукурузную лепешку. Молодая служанка неумело накрывала на стол, украдкой поглядывая на меня, пока я плескался в катке. Я выскользнул из воды, завернувшись в суконное полотенце. Девушка старательно пилила гуся широким ножом с затертой деревянной ручкой. Я подошел к столу, промакивая полотенцем непослушные жесткие волосы. Белокурые локоны незнакомки выбились из-под ситцевого платка, сверкнув отражением рассветных лучиков. Белая, словно прозрачная, кожа на изящных пальцах никак не вязалась с образом прислуги. За воротом простенького льняного бесформенного платья блеснула желтая цепочка. Что-то здесь не то, неумеха, ухоженные волосы и руки, на шее золото. Я схватил за плечо служанку, приставив к ее горлу кинжал. «Кто ты? Ты пришла отравить меня? Нет, что ты?» — воскликнула девушка, улыбнувшись мне до боли знакомой улыбкой. «Я Даяна, принцесса». Я разжал пальцы и спешно убрал клинок. Наконец я узнал дочь короля, видел ее единственный раз на трибунах арены, будучи оборванцем-гладиатором во время поединка с великаном Грендолем. «Что ты здесь делаешь?» — поднял я брови, обещая не говорить отцу. Мраморное лицо Даяны подернулось пунцом. «Он запер нас с матерью в центральной башне. Нет ничего ужаснее — потерять свободу. Я часто убегаю оттуда, переодевшись служанкой, и помогаю на королевской кухне, хоть какое-то развлечение. Поварихи тебя не узнают». Я попросила их молчать, и они не смогли мне отказать. Я поскреб затылок и задумчиво произнес: «Я не скажу королю, если пообещаешь не покидать стены замка. Фимара всегда на шаг впереди. Я думаю, у нее есть шпионы и в Дарамире. Ты не должна поддаваться своим желаниям, на кону жизнь королевства. Обещаю». Даяна осветила меня улыбкой и выскользнула из комнаты, вильнув упругой статью. Я вздохнул, глядя вслед принцессе. Теперь я с ней в заговоре против короля. Не подобает высокородной особе шлындать по замку в такое смутное время. Здесь, как и в моем мире, девушкам не хватает женственности, а женщинам – девственности. В один из дождливых хмурых дней пришли варги. Их были тысячи. Орда окутала степи, затмевая чернью звериных шкур полевые цветы. Бой походных барабанов слился с грозовым гулом. Небо словно оплакивало Дарамир слезами проливного дождя. Солнце спряталось за свинцом косматых туч, не смея показать вечерние лучи. В долину серой дымкой спустился сумрак. Я объявил общую тревогу. Королевский легион после рекрутирования части беженцев насчитывал чуть больше 2000 воинов, большая часть из которых ни разу не участвовала в битвах. Ну что ж, доучиваться придется в реальном бою. Вместо двоек – смерть, а награда сдавшим экзамен – жизнь. Первая битва проверит нашу силу, вторая проверит нашу слабость. Победит не сильнейший, а тот, кто останется в живых. Варги встали лагерем в полумиле от стен Дарамира. На таком расстоянии наши стрелы для них не угроза. Сотни шатров из овечьих шкур утыкали степь. Походные костры коптили небо черным смрадом. Я стоял на башне бастиона и пытался прикинуть примерную численность варваров. Получалось около 5-6 тысяч, но это не точно. Для более верного подсчета я отправил разведчиков, но они до сих пор не вернулись. От лагеря кочевников отделился всадник. Белое полотно, привязанное к копью, струилось по мокрому ветру. «Не стрелять в гонца», — махнул я рукой стеновым стражникам. «Открыть ворота». Откидная воротина, недовольно скрипя, поползла вниз, перекрыв прилегающий ров. Всадник замедлился и нырнул в проем. Я приказал завязать ему глаза, чтобы лишить возможности осмотреть укрепление изнутри. Гонца привели в тронный зал, где Солт уже собрал членов Королевского совета. Гонцом оказался не варг. Он снял шлем, и Солт ахнул. Престарелый воин с высохшим лицом. Его внешность тоже показалась мне знакомой. «Каливан», — сверкнул глазами король, еле сдерживаясь, чтобы не вскочить с трона. «Как ты стал предателем?» Я вспомнил гонца. «Рабовладелец, купивший меня когда-то для гладиаторских боев. Тогда он показался мне правильным пацаном. Люблю предательство, но ненавижу предателей. Ваше Величество, поклонился Каливан. Я представляю интересы королевы Ланы, дочери короля Эбриана и полноправной наследницы трона. Живым тебе отсюда не выйти, прошипел Солт. Смею заметить, Ваше Величество, если гонец королевы не вернется через час, армия варгов немедленно атакует город. Как смеешь ты диктовать условия королю? Прошу прощения, Ваше Величество, я лишь посланник, я передаю волю королевы. Королева Лана просит вас сдаться на ее милость, и тогда она гарантирует вам жизнь. Жизнь в рабском услужении ведьме? Кому нужна такая жизнь? Смею выразить свое мнение, что лучше плохо жить, чем хорошо умереть. Мнение предателя – это самое последнее, к чему стоит прислушиваться. Ты бывалый воин, Каливан, ты служил еще моему отцу. Как низко ты пал. Я не изменил вашему отцу, его убил молот. Довольно. Убирайся из моего замка и передай Лане, что ее голова станет достойным украшением в моем охотничьем зале рядом с чучелами хищников. Это не все, Ваше Величество, если вы отказываетесь капитулировать. Королева предлагает поединок кровавых клинков по древнему уложению. На миг Солт задумался. Он провел рукой по сидеющим усам, сощурив глаза. «Ожидай моего решения», — махнул король на дверь тронного зала. Каливан попятился и покинул зал. «Что за поединок?» — спросил Ясалта. «Жестокий древний обычай разрешать некоторые войны поединком сильнейших воинов. От двух противоборствующих армий отбиралось по лучшему бойцу. Бились один на один. Победитель получал кровавое право беспрепятственно убить 100 любых воинов врага, за исключением верховного командования, после чего противостояние, как правило, заканчивалось. Потеря 100 воинов для немногочисленных армий в прошлом была критичной, и проигравшая поединок сторона нередко отступала. Какой смысл сейчас в этом поединке? Его исход ничего не поменяет. У нас 2000 воинов, у варгов более 5, не знаю. Солт потеребил парчевый воротник, расшитый самоцветами. Наверное, Фимара хочет использовать поединок, как акт устрашения и подавления нашей воли. Тогда нам надо принять вызов. Мои кулаки сжались. На поединок пойду я. Фимара на это и рассчитывает, вмешался Уртон. Возможно, таким способом она хочет от вас избавиться. Не думаю, что ее лучший воин способен одержать победу над Люпусом, ответил я. Ведьма может использовать магию и наделить своего воина особыми способностями, вздохнул Уртон. Ни морали, ни убеждений, ни принципов, вот секрет неуязвимости ее солдат. Вот только моя темная сторона такая же, а магия Люпусу не повредит. Твоя уверенность вселяет надежду, сказал Солт, повернувшись ко мне. Мы примем вызов и казним 100 черных душ. Это будет хорошим началом нашей победы и пример доблести для королевского легиона. Трубили горны, били барабаны, возвещая о начале поединка кровавых клинков на заре нового дня. Я и 100 воинов покидали Дарамир, вступив на бревна откидных ворот. Городской люд хвостом струился за нами, провожая на подвиг. Их губы шептали молитвы, а руки махали вслед. Я почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Нет, не из толпы, а откуда-то сверху. Оглянувшись, я уловил в окне бастиона точеный силуэт с россыпью белокурых волос. Даяна помахала мне. Я поднял в ответ руку и улыбнулся. «Хороша девка, хоть и принцесса», — усмехнулся я про себя. Кровавое рассветное зарево разлилось по долине. Черные силуэты ворон кружили в хмурой синеве. Ветер стих, не смея коснуться ковыльных просторов. Птицы умолкли, будто в ожидании чего-то страшного. Я махнул рукой, велев отряду остановиться в 100 метрах от крепостной стены. На стене собрались 1000 зрителей. От палаточного лагеря навстречу нам двинулась черная свора на косматых лошадях. Сотня варгов встала перед нами в 50 шагах. Смрад кожаных доспехов, затхлых шкур и немытых тел кольнул обоняние. Варвары, вооруженные кривыми короткими саблями и круглыми деревянными щитами, устрашающе смотрели на нас. Их лица, измазанные красной глиной и белым пеплом, казались ликами демонов. Словно земля исторгла из преисподней бесов, и теперь не могла принять их обратно, вынуждая адских существ нарушить равновесие мира живых. От кочевников отделилась фигура всадника. Его белая лошадь смотрелась чуждо на фоне вороных коней варгов. Это был Каливан. Он выехал в центр и, подняв руку, прокричал: «Мы собрались здесь, чтобы половина из нас умерла. Жить останется сильнейший отряд, с которым он пришел, да свершится поединок кровавых мечей, воины, в центр». Строй варгов расступился, выпуская навстречу мне всадника, возвышавшегося над шеренгой на две головы. Грохот лад его черной брони, словно боевые барабаны, ударил по воцарившейся тишине. Длинный прямой меч и огромные рога черного шлема казались орудиями Люцифера. Лица не видно, сквозь глухое забрало сверкали лишь желтые огоньки дьявольских глаз. Запах тлена, исходивший от рыцаря, коснулся моих ноздрей. Ко мне подбежал Уртон. «Командор», его голос дрогнул, впервые я видел его таким испуганным. «Это темный алькиец, некромант, забирающий души, вырезавший целые деревни. 20 лет его никто не видел. Думали, сгинул. Ну, значит, сегодня сгинет точно». Я сжал рукоять молота. «Будьте осторожны, командор, говорят, он бессмертный. Его питают загубленные души. Не переживай, друг мой, чем больше рыцарь, тем громче падает». Я неторопливо выехал навстречу некроманту. Конь алькийца под стать хозяину, размером крупнее быка, шагал, проваливаясь в мягкую почву. Шкура отливала угольным блеском. Черный нашлемник почти полностью закрывал массивную морду с угольками красных глаз. Грудь и бока животного защищали черные щитки лад. Я не понял сразу, что не так с конем. Его бока не вздымались. Он не дышал. Найтмар. Запах тлена усилился. Нежить, как и хозяин. Я похолодел, а лоб покрыла испарина. Гребаные личи. Обратившись в первоча, я ощетинился каждым волоском своего тела, и подступивший страх сразу улетучился. Мы остановились в 10 шагах друг от друга. Лучший способ прощупать противника – это вывести его из себя, дать эмоциям овладеть им. «У Фимара не осталось живых воинов», – крикнул я погромче. «Раз посылает мертвечину на бой». Несмелый смех прокатился по рядам легионеров. Черный рыцарь не шелохнулся, будто не понимал моего языка. «Как тебя хоронить будем?» Не унимался я. «С конем и в сапогах, или для них отдельный гроб сколотить?» Раскаты смеха осмелели, перекатываясь по строю солдат. Алькиец молчал. К нам приблизился Каливан. «Да свершится великий поединок!» — прокричал он и, махнув черным флагом, отпрянул прочь. В ту же секунду черный конь, вздыбившись, ринулся на меня. Некромант мчался с занесенным мечом. На коне воевать Люпусу несподручно. Выждав секунду, я спрыгнул с лошади. Бронированный Найтмар смел моего вороного, словно ураган. Что есть силы, я ударил молотом по незащищенному крупу пронесшегося мимо Найтмара, ломая тазовые кости. Хруст и хриплое ржание были мне ответом. Найтмар покатился по земле, подминая рыцаря. Я бросился вслед и вторым ударом вмял шлем вместе с головой рыцаря. Тот, даже не успев встать, рухнул навзничь, выронив меч. Я молотил его по голове, сбив рога и прогнув забрало. Черная кровь сочилась из-под пластин, но шлем совсем разбить не удалось. Сталь, словно заговоренная, держала мощнейшие удары. Но даже в броне после таких ударов никому не выжить. Вот и все. Был некромант в доспехе, а стал отбивной в консерве. Я торжествующе поднял молот, ступив ногой на неподвижное тело. Рядом в агонии трепыхался черный Найтмар. «По правилам поединка», — крикнул я на языке варгов, — «сложите мечи и подчинитесь воле победителя». Варвары, переминаясь, зароптали. Злоба в их глазах сменилась на ужас. Вдруг они оживились, их взгляды устремились в сторону. Я оглянулся и увидел, что привлекло их внимание. Переломанный Найтмар, пошатываясь, встал на ноги. Шаг, другой, и перешел на рысь, приближаясь ко мне. Вот уже в галоп, словно и не был ранен. Дьявол. Его кости срослись. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, увернувшись от черного смерча. Кто-то схватил меня за лодыжку и повалил на землю. Черный рыцарь воскрес. Лежа на спине, я ударил его второй ногой и, высвободившись, вскочил на ноги. Гигант уже шел на меня. Живучая тварь. До головы его больше мне не добраться, высоко и сила удара будет не та. Лич махнул мечом, выкинув его вперед. Я еле успел отпрянуть. Удар с силой рассек воздух, провалившись в пустоту. Я ринулся вперед, но получил удар железной ногой в грудь и кубарем откатился назад. Громыхающие шаги уже нависли надо мной. Я выбросил над головой молот, отразив удар меча. Искры сыпанули по глазам. Перекатом я ушел в сторону и вскочил на ноги. Свист меча накрыл сразу, погнув доспехи и сломав плечо. Молот выпал из руки на землю. Я выдернул кинжал и, поднырнув под меч, воткнул клинок в щель межгрудных пластин. Тварь ударила свободной рукой наотмашь, отшвырнув меня на землю и пытаясь растоптать. Я вновь вскочил и отбежал в сторону. Плечо срасталось. Некромант вытащил кинжал из груди и отбросил в сторону. Он шагнул ко мне, вертя меч над головой. Плохо дело без оружия. Я схватил горсть земли и швырнул в покореженное забрало. Лич даже не замедлился. Я крутился волчком вокруг черной горы, уворачиваясь от меча и пытаясь подобраться к молоту. Некромант не подпускал к оружию. Наконец мне удалось поднырнуть под меч и перекатом добраться до молота. Но схватить я его не успел. Черный Найтмар чуть не затоптал меня копытами, лязгнув вскользь по латам. И вновь я ретировался. Еще несколько неудачных попыток, и меня либо разрубит, либо растопчут. Я огляделся. Легионеры замерли в напряжении. Их жизнь зависела сейчас от меня. Уклонившись от клинка, я прыгнул, повиснув на руке с мечом. Некромант замахал ею, пытаясь меня стряхнуть. Я обвил ногами его корпус, клещом сковав движение. Второй рукой он вцепился в мое горло, пытаясь меня задушить. Кости мои трещали, но я продолжал висеть, словно бульдог. Он молотил меня руками, отбросив меч. Я дергался, выводя его из равновесия. Наконец он критично качнулся, и я подсек его ногу своей. Мы рухнули на землю и покатились. Я вцепился в забрало, когтями выдавливая глаза. Он сломал мне обе руки и отшвырнул от себя. Я не смог встать, одна нога тоже сломана. Чудовище, пошатываясь, поднялось. Один глаз его погас. Я полз в сторону. Скорее, скорее, срастайтесь, косточки. Ну, но обширные переломы не давали быстро восстановиться, сковывая ужасной болью. Гигант, подобрав свой меч, не спеша приблизился ко мне. Одной ногой он наступил мне на грудь, вминая сломанные ребра в легкие. Я захрипел кровавой пеной. Обеими руками некромант занес меч над головой, направив острие мне в сердце. Кровь залила мои глаза, а силы совсем меня оставили. Вот и все. Глава 22. Я лежал на спине с переломанными конечностями. Некромант ударил меня в грудь мечом. Острие скользнуло по пластине доспехов и, срикошетив, вонзилось глубоко в землю. Хороша кольчушка, из алмазного сплава. Черный рыцарь вновь занес меч, целясь мне в горло. Время будто остановилось. Я смотрел на мир как в замедленной съемке. Умирать почему-то не страшно. Страшно погибнуть сейчас. Тогда конец человечеству. Злость накатила темной волной. Кровь вскипела, устремившись по жилам со скоростью горной реки. Каждая клеточка моего тела встрепенулась, обернувшись в темную. Затрещали хрящи и кости, срастаясь и деформируясь в новое тело. Когти вырвались из пальцев. Я сбросил с головы шлем, выпуская зубастую пасть Ликана. Некромант спешно ударил мечом, но Ликан мощным ударом лапы сломал клинок. Я сбросил с себя рыцаря, запрыгнув на него словно волк, вгрызаясь в горло. Тот закрутился, пытаясь оторвать Ликана от себя. Мои клыки скрежетали по броне, когти раздирали латы, пытаясь добраться до плоти. Еще немного, и я разорву сталь. Как вдруг я почувствовал слабость. Ядовитый запах красного порошка забил легкие. Некромант отшвырнул меня от себя. Я вскочил на лапы, приходя в сознание. Шепча заклинание, рядом с алькийцем стояла Фимора. Я прыгнул вперед, но тело скосило слабость, и я рухнул на землю. Звериная злоба накатила на Ликана безумной волной. Взрыв адреналина вытеснил из волчьей крови отраву. Я вновь вскочил на лапы, готовясь к прыжку. Но Фимора, махнув рукой, окутала истерзанного некроманта красной дымкой. Я прыгнул и провалился в пустоту. Ведьма и некромант исчезли. Ярость пеленой застлала глаза Ликану. Темная кровь кипела. Мышцы, обратившись в сталь, требовали разрядки. Я ринулся на отряд варгов, кромсая их когтями, отрывая головы и выпуская кишки. Кочевники бились до последнего, взяв меня в кольцо. Я перемахнул через их строй, вновь и вновь сдирая с них плоть. Раны от кривых сабель заживали почти мгновенно, гораздо быстрее, чем у первача. Подоспевшие легионеры с ужасом смотрели на бойню. Никто из кочевников не побежал, вся сотня приняли смерть от клыков Ликана. Спустя несколько минут все было кончено. Красные ручьи бежали по степи, утыкаясь в груды разорванных тел и фрагменты шкур. Никого из варгов не осталось в живых. Лишь Найтмар взбрыкивал, нарезая круги вокруг трупов. Я с трудом поборол желание оторвать ему голову. В три прыжка я настиг Найтмара и вскочил ему на спину, вцепившись когтями в черную шкуру. Тот, бешено брыкаясь, попытался сбросить оборотня со спины, но когти глубоко впились в мертвую плоть. Я пригнул пасть к уху коня и прорычал на языке Ликана. «Ты такой же, как и я, темный. Старый хозяин бросил тебя, с позором сбежав. Нам нечего с тобой делить. Теперь ты будешь служить мне». Найтмар фыркнул и остановился, словно понял слова зверя. Когти мои втянулись, к Кровавая пасть деформировалась в лицо, и Ликон обратился в первача. Ошарашенные легионеры стояли неподвижным строем, не смея шелохнуться. Впервые они узрели Ликона. «Слава командору Молоту!» Опомнившись, крикнул Уртон, воздев кверху меч. «Слава, слава!» Подхватил строй. Огромный черный конь послушно ступал подо мной, орошая варгов струями крови, падающими с меня нескончаемыми потоками. Это еще не победа, но наконец я почувствовал истинную мощь Ликона в межлунье. Как мне это удалось, я не знаю. Лишь одно понял, когда смерть дышит в затылок, и кровь кипит в пылу битвы, первач вызывает Ликона. Мы вернулись победителями. Но закон поединка кровавых мечей был нарушен. Ведьма вмешалась в исход, и темный алькеец не повержен. Ничто не дается так дешево, как хочется. Согласно преданию, нарушившего закон поединка ждали скитания среди темных. Но если ты и так темный, этим страхом можно пренебречь. Некромант могуч, и лишь Ликону под силу его одолеть. Как научиться обращаться до второй стадии в любой момент? Сколько я не пытался, не получалось. Волчья кровь до конца не обуздана мною. Лишь в минуту смертельной опасности она позволила принять мощь Ликона. Великое отчаяние всегда порождает великую силу. Я отмокал от засохшей крови, сидя в купальной катке в своей спальне. Вечернее солнце играло в белых облачках пара от горячей воды. Вот уже час я плескался в дубовой ванне, смывая следы кровавых грехов. Сотни загубленных мною душ уже ждут меня в аду, чтобы поквитаться. Возможно, наш мир – это ад какой-то иной вселенной. Но в ад я не верю. Боязнь мук ада – привилегия верующих. Каждый имеет неотъемлемое право отправиться в преисподнюю своим собственным путем. Мой путь – это путь зверя, путь убийцы. Убей одного человека, и ты станешь убийцей. Убей тысячи, и станешь завоевателем. Убей всех, и тебя нарекут богом. Вода уже остыла, а солнце спряталось за отроги холмов. Щебет птиц растворился в сумерках. Небо выкатило слегка подрезанную луну. Скоро полнолуние. Я вновь смогу ощутить мощь. Никто не знает, каковы его силы, пока их не использует. Но использовав раз, назад повернуть нельзя. Крики и топот за дверью вывели меня из размышлений. Отголоски переполоха гулким эхом прокатились по коридорам замка. Я выпрыгнул из воды и, наскоро обтеревшись, накинул льняную одежду. Доспехов не было. После битвы с некромантом их правили и полировали в королевской кузнице. Обратившись в Ликона, я не изменился в размерах. Доспехи на мне трещали, но выдержали трансформацию тела. Коридор встретил запахом факелов и криками стражников. С кинжалом в одной руке и молотом в другой я бросился к покоям короля. Там уже толпились стражники. Я растолкал живой барьер и протиснулся в просторную палату.